Послесловие автора. Допустимо ли признаться, что я боялся возвращаться к книге потерянных вещей спустя столько времени? Ладно, неважно. Так оно и есть. Я не заглядывал на эти страницы с тех самых пор, как роман был опубликован, и мне очень не хотелось делать это сейчас, спустя 10 лет после его первого выхода в свет. Не потому, что я стыжусь его. Вообще-то как раз наоборот. Я подозреваю, что это, наверное, лучшее из всего, что я написал, а, возможно, при всех его недостатках и лучшее из того, что когда-либо напишу. А только лишь по той причине, что боялся ощутить желание переделать его, еще хоть как-то подправить. Писателям следует строго запретить возвращаться к своим более ранним книгам. Время идет, и писатели меняются. Они надеются, что с годами лишь совершенствуются в своем ремесле. Но это вполне может и не соответствовать истине. Наверное, профессиональные литераторы просто пытаются убедить себя в этом, потому что это воодушевляет и обнадеживает. А правде о том, что они могли уже исписаться, слишком уж трудно посмотреть в глаза. Поэтому меня тревожило то, что я открою эту книгу 10 лет спустя и увижу лишь болтающиеся растрепанные нитки, которые мне захочется повыдергивать. А стоит за это взяться, недолго распустить и весь гобелен целиком. Вообще-то даже сочинять это послесловие мне сейчас сложно. Я уже мало что помню о написании книги потерянных вещей и о том, как она появилась на свет. Все было так, как будто я писал ее в каком-то сне, и поэтому процесс создания этого романа остается наистраннейшим в моей писательской жизни. Все, чем я располагал, написав первую строчку, жил-был, ведь именно так положено начинать любую историю, один мальчик, который потерял свою маму. Были лишь смутные представления о прочитанных некогда мифах и народных сказках, горе и утрате, а также о природе книг и историй и их влиянии на тех, кто их читает. И наоборот, поскольку книги не являются чем-то неизменным и незыблемым. Воспринимая прочитанное сквозь призму своего собственного жизненного опыта, мы невольно подгоняем тот или иной сюжет к своим собственным представлениям об окружающем нас мире. Могу лишь заключить, что произошедшее дальше было очень похоже на то, что случилось с Дэвидом в книге. Я открыл некую дверь, и в образовавшуюся щель хлынули всевозможные странности. Кое-что из этого пришло из моего собственного детства, из моих воспоминаний о бренности человеческого существования и тяжелой утрате, но большая часть — из какого-то куда более древнего, более глубокого места, из некоего атовистического уголка человеческой памяти, в котором до поры до времени и таилось множество сказок, упомянутых в книге. Мы несем в себе эти истории и существ, которые их населяют, передавая их из поколения в поколение. Мы можем давать им разные названия и имена в соответствии с той или иной культурой или временным промежутком, но природа их остается прежней. И если им представится такая возможность, они обязательно воспользуются ею, чтобы напомнить о себе. Например, я никогда не замышлял включать в роман слегка измененные версии таких старых историй, как сказка о Красной Шапочке, рассказанная лесником Дэвиду, или вариант «Красавица и чудовище», который появляется под конец книги. Я мог просто писать, и кто-то из персонажей вдруг начинал пересказывать сюжет, который представлялся мне одновременно знакомым и незнакомым, и порой я до самого конца не знал, куда же тот заведет. Это было странное чувство и не совсем уютное. Так что, наверное, теперь вы понимаете, почему я испытывал такую неохоту возвращаться к книге потерянных вещей. Никто не способен воссоздать такие моменты, и существует опасность навредить тому, что уже имеется, пытаясь это сделать. Вот почему я так и не написал продолжение этой книги, потому что это был бы совсем другой опыт. Я даже не уверен, что смог бы, даже если бы захотел. Примечание. Напомним, что это послесловие писалась к изданию 2016 года. И через 12 лет, в 2023 году, автор все-таки решился познакомить читателя с продолжением книги «Потерянных вещей», романом «Страна потерянных вещей». Конец примечания. Когда дело дошло до подготовки этого, 10-го юбилейного издания книги «Потерянных вещей», все участники процесса были согласны в двух моментах. Первый состоял в том, что в него обязательно должны войти гравюры на дереве, созданные художницей Энн Андерсон, для очень ограниченного издания романа, выпущенного в свет «Эдель Тор» в 2007 году. «Эдель Тор» — издательская компания, основанная Дэвидом Торренсом и Клаудией Эдельман из книжного магазина «Без алиби» в Белфасте. И эти два замечательных человека были одними из первых ярых сторонников книги «Потерянных вещей». Именно они и обратились к Энн Андерсон с просьбой создать визуальную составляющую для сопровождения текста. И, к счастью, оказалось, что она полностью разделяет их любовь к этой истории. Было выпущено всего 125 экземпляров ограниченного тиража. И мне всегда было обидно, что еще больше читателей не смогли увидеть прекрасную работу Энн. Данная версия книги «Потерянных вещей» исправляет подобную ситуацию. Второй момент, по которому мы пришли к единому мнению, заключался в том, что обложка должна остаться прежней. Старая пословица советует не судить о книге по ее обложке. Но это верно едва ли не для всех вещей, кроме книг. Как читателей, нас частенько тянет взять книгу с полки именно потому, что наше внимание привлекла обложка. Я подозреваю, что волшебная иллюстрация Роба Райана на обложке книги «Потерянных вещей», кропотливо вырезанная из бумаги, и была главной причиной, по которой многие читатели изначально взялись за роман. Она оказалась просто идеальным дополнением к его сюжету. И я по-прежнему в долгу перед Робом за то, что он поставил свой гений и воображение на службу моему скромному творению. Книга «Потерянных вещей» нашла своих читателей, как говорится, из уст в уста, благодаря любви и энтузиазму читателей, книготорговцев и библиотекарей. Эта книга о любви к книгам, и мне нравится думать, что те, кто любит книги, увидели на ее страницах отражение самих себя. Глубокая привязанность, которую выразили к ней читатели, и добросердечность их комментариев касательно нее остаются самыми счастливыми впечатлениями в моей писательской жизни. Однако в каком-то смысле это уже и не совсем мой роман. Наверное, он перестал быть только моим, как только читатели начали его читать. Если это так, то это верно и для всех произведений художественной литературы. Намерения автора в значительной степени сходят на нет, как только книга попадает в руки к читателю, поскольку читатель сделает из нее то, что захочет. В этом-то и прелесть любого романа. Как я уже упоминал, он не является чем-то неизменным и незыблемым, а всегда обретает характер своего читателя. Это настолько же зеркало, насколько и стекло. Поэтому я ступал, словно по тонкому льду, снова заглянув в эту книгу. Перечитывая текст, все-таки кое-что заменил. Но только лишь потому, что какой-нибудь повтор цеплял глаз или же я замечал небольшую ошибку, которую лучше было исправить, чем оставить как есть. Хотя на самом-то деле взялся я за это с намерением изменить всего лишь одно конкретное слово. И это мое намерение имело прямое отношение к сути того, что я пытался сказать в этих строках об отношениях между книгами и их читателями, да и к сути самой книги «Потерянных вещей». Несколько лет назад мне довелось выступить с речью в одном книжном магазине в Мичигане. Магазин организовал групповое чтение книги «Потерянных вещей», и было условлено, что я должен неформально пообщаться с собравшимися там читателями перед тем, как подписать экземпляры всем желающим. Одна молодая женщина, которая приехала на эту встречу со своим отцом, рассказала мне о том, как много значила для нее эта книга, особенно в подростковом возрасте, когда она пыталась примириться со своей сексуальной ориентацией. Она имела в виду, в частности, Роланда и предмет его поисков, молодого человека по имени Рафаэль. Роланд в глубине души знает, что того уже нет в живых, а когда убеждается в этом, хочет навеки остаться с ним. В романе нет никаких явных указаний на характер их отношений. Как и многое другое в книге, это остается за читателем или читательницей, которые могут сами выбрать свою собственную интерпретацию. То, что сказала эта молодая женщина, оказалось очень интересно. У нее была проблема лишь с одним словом в книге. В решающий момент Рафаэль именуется другом Роланда. По словам молодой женщины, это было неподходящее определение, недостаточное, чтобы выразить ту любовь, которую они испытывали друг к другу. Это было не то слово. И она была права. В своем желании предоставить читателю свободу интерпретации и внести двусмысленность, которая, по моему мнению, была необходима для того, чтобы роман сработал, я случайно выбрал слово, не имеющее веса. Эта женщина сказала мне, что правильным определением было бы «вторая половинка». В свою защиту могу сказать, что при описании отношений Роланда с Рафаэлем на нечто подобное не раз более чем прозрачно намекалось. Но в решающий момент я споткнулся. Я согласился с ней. Вторая половинка — куда более подходящее определение, и сейчас это вторая половинка. В конце концов, книга обретает жизнь в результате совместных усилий писателя и читателя. Если она не заключена в единую форму для одного, то почему должна быть для другого? Несколько лет назад, только еще начиная свой путь романиста, я написал рецензию на одну книгу для газеты. Это была рецензия, о написании которой я впоследствии пожалел, довольно развязная и недобрая. Тот факт, что написанное попало в печать, вызвал у меня только стыд. И в конце концов я уже больше не мог уживаться с этим своим чувством вины и написал автору, о котором идет речь, и с которым поддерживал связь на протяжении многих лет, причем о той рецензии даже и речи не заходило, чтобы во всем признаться и извиниться за статью. И получил в ответ крайне любезную и великодушную записку, в которой мне отпускались все грехи и отмечалось, что книга, о которой идет речь, отнюдь не из тех, с которыми ее автор хотел бы быть похороненным. Мне тогда подумалось, что это прекрасный способ выразить отношение писателя к своей работе, и поэтому прибегну к нему здесь. Книга потерянных вещей — это книга, с которой мне не было бы стыдно быть похороненным. Хотя, честно говоря, думаю, что предпочел бы, чтобы меня похоронили с книгой, которую я не писал и даже не читал. Желательно длинный. Это просто на всякий случай. Джон Коннелли. Дублин. Июнь 2016 года.